Я покупаю в Лас-Вегасе завод и хочу, чтобы ты туда слетала и встретилась с их адвокатами. Может, послать Дэна Мартина? Предложила Дженнифер. Питер, ты же знаешь, что я не люблю выезжать из города. Дженнифер, ты успеешь обернуться за 24 часа. Я предоставлю тебе самолет фирмы. На следующий день ты вернешься. Дженнифер подумала. Хорошо. С неохотой согласилась она. Она бывала прежде в Лас-Вегасе и относилась к городу с безразличием. Лас-Вегас нельзя было только любить или только ненавидеть. Некоторые рассматривали его как феномен, сплав цивилизации со своим собственным языком, законами и моралью. Он не был похож ни на один город мира. Всю ночь горела неоновая реклама, обещавшая счастье в многочисленных дворцах, построенных для разбрасывающих деньги туристов. Дженнифер долго и детально инструктировала миссис Мэкки, как надо заботиться о Джошуа. «Вас долго не будет, миссис Паркер? Я завтра вернусь». «Ах, матери!» На следующий день, рано утром, самолет Питера Фентона взял на борт Дженнифер и доставил в Лас-Вегас. После обеда и вечером Дженнифер работала над деталями контракта. Когда черновик контракта был закончен, Питер Фентон пригласил ее на ужин. «Спасибо, Питер, но я, пожалуй, останусь в своей комнате и рано лягу спать. Утром возвращаюсь в Нью-Йорк». Дженнифер трижды за день разговаривала с миссис Мэкки. А миссис Мэкки трижды уверяла ее, что с Джошуа все в порядке. Он съел обед, у него не было температуры и казался вполне счастливым. «Он скучает по мне?» — спросила Дженнифер. «Он не говорил», — вздохнула миссис Мэкки. Дженнифер знала, что миссис Мэкки считает ее глупой, но ей было все равно. «Скажите ему, что я приеду завтра». «Я передам ему, миссис Паркер». Хотелось отдохнуть и поужинать в своем номере. Но комната неожиданно стала тесной. Стены давили на Дженнифер. Все время она думала об Адаме. Как он мог заниматься любовью с Мэри, когда она всегда обманывала себя, представляя, что Адам в длительной деловой командировке и скоро должен вернуться к ней. Но на этот раз уловка не работала. Мысли все время возвращались к Адаму и обнаженной Мэри. Захотелось выйти, смешаться с толпой, чтобы забыть тягостные мысли. «Может быть, — подумала Дженнифер, — даже схожу на шоу». Она быстро оделась, накрасилась и спустилась вниз. В главном зале было шоу Марти Аллена. К дверям протянулась длинная очередь, и Дженнифер пожалела, что заранее не попросила Питера Фентона заказать ей место. Она подошла к метрдотелю. «Сколько надо ждать свободный столик?» — спросила она. «Сколько вас?» «Я одна». «Извините, мисс, но боюсь, что...» Голос рядом с ней сказал. «К моему столику, Эйб!» Метрдотель расплылся в улыбке. «Конечно, мистер Моретти. Сюда, пожалуйста». Дженнифер обернулась и встретилась с бездонными черными глазами Майкла Моретти.